меня разрывает. Надо б лодку раздобыть, глупая затея. Рыбы можно наловить, типа я умею. Глубоко каплещет через край, холодна вода, ведь не месяц май. И куда наплыть, я не понимаю. И простоте с грустью сказал прощай. Я сказал прощай. За окошком Новый год, праздничная тема. Но для друга моего это не проблема. На все деньги приобрел в магазине и откуда-то припёр лодку на резине. Глубоко каплещет через край, холодна вода, ведь не месяц май. И куда наплыть, я не понимаю. И простать с грустью сказал прощай. Я сказал прощай. Гребли до суши, на спасателю видать, сразу сел на уши. Нахуя вас понесло ночью на резинке? Рубли 200 за кило купите на рынке. Глубоко каплещет через край, холодна вода, ведь не месяц май. И куда наплыть, я не понимаю. И простать с грустью сказал прощай. Глубоко каплещет через край, холодна вода, ведь не месяц май. И куда наплыть, я не понимаю. И простать с грустью сказал прощай. Прощай.